Часть первая. Как на Руси судили ведьм, чародеев и писателей. Глава первая. Кость великана, медвежья голова. Дела о колдовстве и чародействах. Борьба с колдовством на Руси велась испокон веков, хотя и без особого фанатизма. Ведьм не сжигали на кострах, как в Европе, а в основном наказывали плетьми. Более того, многих чародеев даже оправдывали. Суду предъявлено вещественное доказательство. «Кость великана и обожженная медвежья голова». Это цитата из реального судебного дела XVIII века по обвинению старухи в колдовстве. Забегая вперед, скажу, что суд проявил беспристрастность и разобрался, признав женщину, хотя и практикующей всякие чародейства, но невиновной в наведении массовых порч. Оказалось, что потерпевшие крестьяне не извивались и не кукарекали, а лишь танцевали и пели. Причем от того, что напились они из-за старушечьих ритуалов с костью великана. Тульский архив. Мы с главным хранителем фондов Максимом Милениным открываем двери, за которыми спрятана история дореволюционной судебной системы. В Тульской губернии она в ту пору, пожалуй, работала лучше, чем в других. А главное, местные архивариусы смогли сохранить колоссальное количество судебных дел. Уходящие в потолок полки идут длинными рядами. На них стоят пухлые папки, где прячутся настоящие сокровища для исследователей. Мы аккуратно берем в руки листочки, которые, кажется, готовы рассыпаться, превратиться в прах, но время отнеслось к ним бережно. Наверное, это объясняется качеством бумаги, на которой писались прошения для государя и для судов. Меня интересуют дела, касающиеся обвинений в колдовстве, чародействе, волхвовании, еретичестве, черной магии. Искать их в архиве все равно, что иголку в стоге сена. Должна признаться, мне не хватило бы и нескольких лет, если бы не Максим Миленин. Он предварительно исследовал архивные описи с короткими записями об уголовных делах, среди сотен и тысяч выписал номера, годы и прочие опознавательные знаки тех, что могут оказаться подходящими. И вот оно. Одно дело, второе, третье. Трудно передать словами чувства, возникающие, когда ощущаешь себя на пороге какого-то открытия. Что таят эти дела? Какие чудеса или ужасы описывают люди, которые по долгу службы их вели и выносили вердикты? Фигурируют ли там, приняв реальное обличье, персонажи из сказок, которые мы сегодня рассказываем своим детям? Обложившись делами, пытаемся расшифровать, что в них написано. На первый взгляд кажется, что это вообще не буквы, а узоры. Мне самой удалось распознать всего несколько слов на каждом листе. И тут на помощь пришла ведущая архивариус Ольга Цуканова, которая знает старославянский язык. К слову, дела конца XVIII века читать уже гораздо легче. Основной массив документов относится к XVIII веку, анализирует наши находки Миленин. Однако дела по обвинению в колдовстве, чародействе встречаются вплоть до 1860-х годов. При их изучении становится очевидно, что в абсолютном большинстве случаев подобные дела заводились по доносам соседей или служителей церкви. Доносчики пытались таким образом очернить своих неприятелей. Иногда обвинение в чародействе было следствием того, что мы сейчас назвали бы некачественным выполнением услуг. Иными словами, обратившиеся за помощью к знахарям, волхвователям, волшебникам не получали требуемого и жаловались на то, что их обманули. Интересно, что эти дела представлены в фондах не только судебных учреждений, но и духовных правлений. Тульской духовной консистории, Коломенской духовной консистории, а также органов исполнительной власти, Тульского губернского правления, Тульской провинциальной канцелярии, Тульского губернского по крестьянским делам присутствия, канцелярии губернатора. Можно предположить, что случаи обвинения в колдовстве и чародействе относились к ведению разных структур. Здесь будет уместна цитата из документа, на который ссылаются во многих подобных делах. Она показывает, кто считался преступником и что считалось преступлением. Здесь и далее сохранены орфография и пунктуация источников. Кто чинит колдовство или чародейство или иной подобный обман, происходивший от суеверия или невежества или мошенничества, и для оного начертания на земле, или курения, или пугания чудовищем, или толкования снов, или искания клада, или искания видений, или нашептания на бумагу или траву, того отсылать к суду, учинить с ним, как законы повелевают. А закон тогда гласил, что в зависимости от мотива и последствий колдуну грозило наказание в диапазоне от церковного покаяния до смертной казни. Последнее, впрочем, применялось крайне редко. И снова цитата «Объяснение судам, в каких случаях казнить, в каких миловать». «Наказание есть обыкновенная казнь чернокнижцам, ежели он и своим чародейством вред кому чинил или действительно с дьяволом обязательство имеет. А ежели же он чародейством своим никому никогда вреда не учинил и обязательства с сатаною никакого не имеет, то надлежит по изобретению дело того наказать другими вышеупомянутыми наказаниями и притом церковным публичным покаянием». Еще один документ, попавшийся в процессе изучения дел, решение одного из судов. «Дабы впредь никто никаких мнимых волшебников в домы явно и тайно не приводили, и с ними в домы не ходили, и на пути о волшебствах разговоров с ними не имели, и никакому душевредному их учению не обучались, учинено будет жестокое наказание битье кнутом». То есть рекомендовалось наказывать и людей, которые доверяют всякого рода чародеям. Впрочем, уточнялось, если они донесут на таковых, то вины им отпущены будут безо всякого истязания высочайшего. Дело 1724 года. Отравление мужа кореньями. На старинной обложке старательно выведено «Дело по обвинению в колдовстве крестьян князя Федора Алексеевича Голицына, Михаила Терентьева, Михаила Иванова и Ирины Федотовой, села Грязновки Епифанского уезда». Указана и дата – 21 декабря 1724 года. Это самое старое из сохранившихся дел о колдовстве. В нем трое обвиняемых – одна женщина и двое мужчин. Итак, суть дела. Крестьянку Арину заподозрили в отравлении мужа, Андрея Федотова. Во время следствия выяснилось, что коренье для злого дела дал крестьянин Михаил Иванов. При этом велел ей истолокши мужу давать в питье, чтобы его умертвить. И научал вместе с крестьянином Михаилом Терентьевым, де ее Арину на те коренья наговаривать. Таким образом, где ей, Арине, отринется отречься от Бога, от отца своего и матери, и того, где ради познать ей тою науку еретическую. И велел, где он, Иванов, ей, Арине, над рекой стоя чесать голову и нырять под воду, и с нею, где Ариною, он, Иванов, жил блудно недели с три. А дальше почти детектив с погоней. Крестьян колдунов Иванова и Терентьева привезли для допроса в подмосковный надворный суд. А они взяли да сбежали из-под караула. Жили какое-то время в лесу, где их вскоре и поймали. Но для разбирательства решили опять-таки отправить в Москву в сопровождении двух других крестьян. И снова вышла незадача. Не доехав до Москвы верст за 20 и больше, от помянутых крестьян они бежали и жили в бегах неведомо где. Спустя пару месяцев беглецов поймали на Тверской улице в Москве и привели на московский двор князя Голицына. А уже оттуда отправили для расспроса, в то время это была первая стадия следствия по практически любому делу, в Тульскую провинциальную канцелярию. Именно здесь, если выразиться современным языком, и были проведены все следственные действия. В нынешнем 1724 году, октября месяца, приводил в Тульскую провинциальную канцелярию Епифанского господина моего вотчина сельца Грязновки крестьянку Арину Федотову с кореньями для расспроса. Какие те у нея коренья? Ионые коренья в канцелярию приняты. До того же числа означенного сельца Грязновки приводил я и крестьян Михаила Терентьева да Михаила Иванова для допроса. Затем началась вторая часть процесса дознания – допрос с пристрастием. Ему были подвергнуты все трое. Современные эксперты уверены, что в ту пору пристрастие означало не что иное, как пытки. Но вот какого рода, физические или психологические? Причем допросов было несколько, в том числе совместные и порознь. приводятся имена тех, кто их производил. Майор Семен Хотяинцев и майор Карп Зыбин. В деле есть протоколы допросов. На все вопросы трое обвиняемых отвечали отрицательно, ни в чем не сознавались. Судя по датам, следствие и суд длились 11 дней. Вердикт был вынесен 21 декабря 1724 года. Михаила Терентьева и Михаила Иванова осудили и посадили в колодки в тюремный замок. Про Арину ничего не сказано, так что, скорее всего, она отделалась легким испугом. Важный документ в деле – прошение самому императору, в котором изложены и фабула, и результаты расследования, и вердикт. Начинается оно так. Пресветлейший державнейший император-самодержец всероссийский Петр Великий, отец Отечествия, царь всемилостливейший. Бьет челом ближнего стольника князя Федора Алексеевича Голицына, человек его Илья Кукишев. Судя по всему, это была обычная практика о подобных делах докладывать лично императору. Дело 1761 года. Приворот для помещиков. Дело по обвинению дворовой женщины капитана Ивана Матрунина Настасьи Ивановой из села Гамово Тульского уезда 1761 года декабря 20 дня. Это история о том, как дворовая девка Настасья Иванова решила прибегнуть к чародейству, чтоб помещик и помещица сохли и от наговоренной соли любили. Зачем было Настасье привораживать барыню и барина, у которых она состояла в услужении? «Речь о том, чтобы они перестали ее бить и ругать, и вообще начали к ней хорошо относиться», — говорит Миленин. Отсюда и слово «любить» в значении «не бронить, не наказывать». В материалах дела описывается, как Настасья в отчине помещика капитана Матрунина в Елецком уезде жаловалась свекрови, что бьют и бронят ее баре почем зря, а затем следуют показания свидетеля Сергея Епифанова. Орфография и пунктуация оригинальные. Пришед она, Настасья, к нему, Сергею, и попросила его, чтоб ей дал соли наговорише и травы такой, чтоб помещик и помещица сохли от наговоренной соли, любили. И он, Сергей, по той просьбе поехал в Елецкий уезд, в село Старое Егорье, к однодворцу Карпу Самсонову, и просил его о наговорении соли и о траве оной. Однодворец в доме своем, наговоря ему Сергею соли, и дал травы, и сказал, чтоб ту соль и траву помещику класть в кушанье, тебя станут бояре любить. Для тех, кто не все понял, кратко перескажем. Пришла Настасья к дворовому мужику Сергею Епифанову и попросила его съездить в другое село, к Карпу Самсонову, который был известен тем, что умел делать наговоры. И вот Карп на соль и на траву все, что нужно, наговорил и велел добавлять помещикам в еду и питье. Обещал, что после этого они смягчатся и будут лучше к ней относиться. Настасья, судя по материалам дела, во всем призналась, но уверяла, что делала все не со зла и точно не хотела причинить, и не причинила ведь в итоге, вреда здоровью помещиков. В провинциальной канцелярии того же уезда расспросе показала, что по известному своему намерению действительно таким образом во время обеда и становило точно, как ему, так и домовним, его никакого вреда не последовало. Да чтоб ей оное чинено было, из повреждения его здоровья умышленно, того и обстоятельства ее показания не оказуется, а видно, что оное от нее произошло из одного ее неразумения. И снова перевод. Следствие не установило причинения вреда здоровью помещиков, а мотивом поведения Настасьи посчитали ее дремучесть. К слову, в рамках расследования подтвердилось, что бояре действительно были суровы с девушкой и, вероятно, раскаялись после произошедшего. Их тронуло, что девушка пыталась смягчить их сердца хотя бы волшебством. Иначе чем объяснить, что помещик просил не наказывать Настасью и отпустить домой? Любопытно, что в окончательном решении по этому делу судьи ссылаются на указ номер 5761 императрицы Анны Иоанновны от 25 мая 1731 года о наказании за призывание волшебников и о казни таковых обманщиков. Согласно ему, наговоры и прочие расценивались как богопротивное преступление, так что совсем без наказания не обошлось. Вердикт был таким: учинить жестокое наказание плетьми и по учинении из-под караула свободные по желанию оного ее помещика отдать ему по-прежнему во услужение с распиской. Дело 1784 года. Как священника в чародействах обвинили. Дело о самовольных отлучках о должности дьячка и пономаря Покровской церкви села Красное Епифанской округи Якова Вуколова и Александра Артемьева о ложном ими обвинении в колдовстве священника той же церкви Василия Вуколова. Даты 1784-1788 года. Это самое трудное и долгое дело из всех, что мы обнаружили. Вероятно, из-за того, что обвиняемый не простой крестьянин, а священник. Итак, иерей церкви Покрова Пресвятой Богородицы села Красного Епифанского уезда Василий Вуколов написал доношение в духовное правление. В нем он сообщал, что дьяк и пономарь часто самовольно покидают церковь и даже село. Для чего? Торговлей занимаются по разным местам. Вероятно, после этого оба решили ему отомстить. Из материалов дела вырисовывается серьезный конфликт между священнослужителями. Пономарь и дьяк бывали в господском доме и там рассказывали, что сын священника якобы ворует овес с господского поля, да и вообще хранит в ульях волшебное зелье. Обвинение более чем серьезное, так что сразу началось следствие. И вот что оно выяснило. По осмотру села староста Ивана Ермолаева с дворовыми людьми в доме того священника овса и в ульях никакого зелья не найдено. Зато под обвинение попали сами доносчики. Дьячок и пономарь в сентябре месяце того года, в воскресный день, по окончании литургии на церковной паперти, при многолюдном собрании означенного священника, называли вором и волшебником. А в 1784 года, о светлой неделе, ходя по приходу со святыми иконами, на улице ругали оного же священника скверными словами и называли «сукиным сыном». Суд постановил взыскать с дьячка и пономаря в пользу обиженного священника 5 рублей. А за самовольное отлучение от должностей их еще и арестовали. Однако сразу же, сославшись на манифест Екатерины II от 28 июня 1787 года о разных дарованных народу милостях, освободили. Правда, с оговоркой. Подтвердя толко им с подпиской, дабы впредь без ведома священника никуда от церкви не отлучались, и должности свои исполняли бы безостановочно. А пономарю сверх того, чтобы впредь никакого торгового промыслу яко духовному званию неприличного не имел. Дело 1802 года. 4 камня и травяные порошки. Дело о наложении церковной епитимии на крестьянку из деревни Игнатова Алексинской округи Степаниду Михееву за колдовство. Указаны даты последнего судебного разбирательства с 21 марта по 18 мая 1802 года. В этом деле обвиняемая одна крестьянка Степанида Михеева из деревни Игнатова. Дело рассматривал Тульский суд. На процесс принесли вещественные доказательства: обожженную медвежью голову, кость от берца великана, 4 камня, травяные порошки. Потерпевшие 4 крестьянские жены и 1 крестьянин. На них Степанида якобы навела порчу. В результате ее пагубного чародейства они кричали не своим голосом и танцевали. Специально говорится про одну крестьянку. Авдотья Степанова выкликивала, молодцом охала и кукушкою куковала. А еще испразнила задним проходом пиявцы и один раз какое-то белое животное, видом подобное котенку. Другие же, как сообщается, после ворожбы страдали болезнью живота. Что интересно, сами крестьяне себя потерпевшими вроде как и не считали, претензий к Степаниде не имели. А все дело появилось благодаря доносу некоего Игната Федорова, который был господина Нарышкина земский. И вот начался суд, которому предшествовали и расспрос, и допрос с пристрастием. Судя по материалам, Степанида признавала, что люди обращаются к ней за помощью, однако порчу отрицала. Про изъятые у нее ритуальные вещи говорила, мол, достались по наследству. В их особые свойства Михеева верила всей душой, но опять-таки настаивала, что служили они ей для доброго, а не для злого дела. Старуха Михеева с допросов и священнического увещевания в чародействе признания не учинила, а показывала, что она вышеупомянутые вещи получала от старухи, приставленной жонки Федосии Евлевой, бабки мужа своего, для больных людей и лошадей, с коих она с наговором воды умывала. А пагубного над ними, а равно и над жонками деревни их и крестьянином чародейства никакого не имела, и почему они страдают, не знает. Также и дочь свою Аграфену учила только помогать. Умывает же она Михеева с тех костей и кремний уже лет 12, о чем деревни их, все крестьяне, известны. Интересно, что во время допроса Михеева объявила слова, которые она на воду наговаривала именно для людей. Стоит привести их целиком. «Мать Пресвятая Богородица, сохрани и помилуй в разных глаз, а потом наречие на океане, на острове на Буяне, лежит бел горюч камень, на том камне стоит церковь, а в той церкви Мать Пресвятая Богородица со всеми апостолами и прочее также божественное». Михеева показала, что речей других, касающихся досношений с дьяволом, не знает. Богородица единственно клонится по одному суеверию, а не чародейству. В суд доставили и дочь. Аграфена, имеющая отроду 11 лет, в допросе показала, что она учена матерью ее снимать следы как человечье, так и скотные под матицу. А что потом от всего сбудется, она не знает. А еще сообщала, что якобы не хотела всему этому учиться и осуждает мать. 9 крестьян выступили в качестве свидетелей. Сказали одно и то же. Пагубного чародейства за Михеевой не приметили. Напротив, показали, что много она людей разных селений умывает спеченную медвежьей головы водою постной, некоторым бывало облегчение. Привели на суд и штаб-лекаря Пеняева, а он сообщил, что крестьяне в деревне Игнатово действительно периодически мучились болями в животе, но болели от естественных причин, а не от колдовства. Выяснилось также, что когда они кукарекали и извивались, это происходило на самом деле от того, что пьяны были. Судьи изучили вещдоки. К медвежьей голове у них никаких вопросов не было. Ну, голова и голова, подумаешь. Происхождение кости установить не смогли, но и отрицать, что она принадлежала именно великану, не стали. Особенно заинтересовали порошки. Однако в итоге судьи пришли к выводу, что они не опасны. Отрава в виде порошка по испытанию его не показала в себе ничего такого, из чего б можно было судить об ядовитости ее. Изучаем материалы дальше. Это дело самое большое, в нем много листов. Получается, что Степаниду и в тюрьму бросили на стадии следствия и потом судили несколько раз. Первым рассмотрел ее историю Алексинский уездный суд. Мнением своим положил ее Михееву наказать в той деревне Игнатовой плетьми и отдать в вотчину с распиской с подтверждением, дабы она впредь с наговорением воды никого не умывала, а кости травой и кремни истребить, а о дочери ее малолетней Аграфене никакого суждения не получим. Примечательно, что суд указал про Аграфену. Никакие показания детей, даже совершеннолетних, против родителей приниматься не должны. А еще в своем решении прописал, чтобы за малолетней Аграфеной присматривали соседи. Тульский совестливый суд дал более развернутое определение и сослался все на тот же указ от 25 мая 1731 года. Он постановил признать виновной падшую сию женщину Михееву в преступлении и признавшуюся ею самою как-то умывание с найденных у ней вещей людей и лошадей с нашептанную водою единственно по одному суеверию невежеству, глупости и обману, а в чародействе и колдовстве ее оправдали. При этом суд учел, что она долго сидела в тюрьме под стражей, и повелел, чтоб истинная принесла покаяние в суеверии и обмане, да и впредь бы наоная не возвратилась, произвесть ей покаяние церковное, для чего и припроводить ее Михееву в Тульскую духовную консисторию, насколько времени оная консистория по законам определит, а потом отдать ее в селение управляющему вотчину и соседям с распиской строгим воонной подтверждением, дабы она впредь никого, как людей, так и лошадей, с нашептыванием воды и без шептания, не мывала. Вшит в дело документ, где расписано, как именно должна Степанида проходить двухлетнюю духовную епитимию в Тульском девичьем монастыре. При каждой утренней вечерине, полаганием по 25 поклонов земных и употреблением ее в свободное от службы время в монастырское послушание. Содержание всех документов, что мы обнаружили, говорит о суевериях и малограмотности обвиняемых, резюмирует наше архивное расследование Максим Миленин, и о том, что обряды свои они проводили скорее по незнанию, нежели по злому умыслу. Что же касается решений по данным делам, в архиве пока не найдено ни одного дела, в котором бы обвинение смогло доказать, что имело место, собственно, колдовство или чародейство. Соответственно, нет и указаний на то, что обвиняемые были приговорены к высшей мере наказания – казни. Часть людей были оправданы, часть подверглись штрафам и тюремному заключению, на третьих налагалась церковная епитимия, а от иных требовались лишь публичное покаяние и обязательство не исполнять более никаких ритуалов.